Глава 7. Элеонора. Элеонора выложила блестящие оливки в небольшую деревянную мисочку, найденную в буфете. Надо же, в этом доме все подобрано со вкусом. Похоже, тетя Фен обладает врожденным чувством стиля. Интересно, здесь есть ее фотография? Элеонора всегда любила разглядывать снимки. Можно смотреть сколько угодно, пытаясь решить, нравится ли тебе человек и готов ли ты ему доверять, и при этом не чувствовать себя неловко. Она открыла банку дзадзики, вдохнула аромат, запустила внутрь ложку и набросилась на густую кремообразную массу, пахнущую чесноком. Элеонора могла есть эту греческую закуску тарелками. Намазывать толстым слоем на хлеб, макать в нее чипсы, заправлять ею салат. Дзадзики — поистине универсальное блюдо. Она снова нырнула ложкой в банку, а когда подняла взгляд, увидела вошедшую в кухню Лекси и ожидала услышать упреки в свой адрес. Но невеста лишь улыбнулась. Элеонора облизала ложку, помыла ее и занялась остальными ингредиентами. Она достала из холодильника несколько сочных красных помидоров. Неужели Робин не знает, что их хранят при комнатной температуре? Надо бы проверить, куда она засунула авокадо. Помыла их, взяла острый нож для овощей и начала нарезать на толстые кружочки. Ни у кого из девушек не осталось сил, чтобы снова садиться в такси и ехать в ресторан. Поэтому Элеонора потихоньку принялась готовить мезе. Высыпала в небольшую чашечку обжаренный миндаль, выложила на тарелку фаршированные виноградные листья, разломала и поджарила в тостере питу, чтобы макать ее в хумус. «Тебе помочь?» — с готовностью спросила Лекси, поставив на столешницу бокал с каким-то пенящимся напитком. «Подумать только, скоро эта девушка станет ее невесткой». Элеонора посмотрела на руки Лекси. Такие тонкие. Точнее, элегантные. Вот верное слово. И никаких украшений, кроме кольца с огромным бриллиантом, которое выбрал для невесты брат. Она вспомнила, как Эд сообщил ей. «Я встретил одну женщину». Он сидел в квартире Элеоноры, положив ноги на стол и ослабив узел галстука. Брат заглядывал нечасто, и она то и дело посматривала на него, пытаясь угадать причину визита. Глаза его светились, и в них даже проглядывала некоторая игривость. В тот день Эд выглядел не таким серьезным, как обычно. «Надо же! Брат влюбился!» Элеонора вбила в строку поисковика «Лекси Лоу». Но ей не нужно было нажимать кнопку «Найти», чтобы догадаться, что девушка с таким именем просто обязана прославиться. Интересно, что она будет делать, когда сменит свою звучную и перекликающуюся с именем фамилию на скучное «Толлок». Вдруг вспомнилось. Элеонора Толлок ворует товары с полок. Она даже не удивилась, когда в выдаче появились сотни снимков Лекси. Вот она выступает с разными группами, а вот старые клипы с музыкального канала, где Лекси танцует в полосатом трико. Элеонора включила один из роликов и застыла, как загипнотизированная, наблюдая за плавными движениями тела, которое словно перетекало из одного состояния в другое. Лекси выделялась даже в группе высококлассных исполнителей. Было что-то завораживающее в пропорциях ее тела, выражении лица. Девушка словно полностью растворялась в музыке. Неудивительно, что Эд в нее влюбился. Да от нее все зрители без ума. Впервые они встретились за ужином в доме родителей Элеоноры и Эда. Мать достала свой лучший фарфор, отец откупоривал одну за другой бутылки «Шатонёв Дюпап» и старался не пялиться без конца на будущую невестку. А Элеонора неожиданно для себя поняла, что Лекси Ей нравится. Эд всегда выбирал красоток, но мисс Лоу отличалась от всех. Она поддразнивала и смешила жениха, оспаривала его мнение, а он... Он прислушивался. И тогда у Элеоноры зародилась надежда. Может быть, хоть с ней? Сейчас она рассматривала Лекси и думала, не правильность ли черт и идеально прямой нос так притягивают взгляд? Словно красота — это математическая задачка, которую можно решить. «Спасибо, я сама». Предложение о помощи отвергнуто, тем не менее, будущая невестка не сдвинулась с места. Элеонора не любила разговаривать, когда готовила, предпочитая сконцентрироваться на продуктах и их текстуре, пытаясь найти идеальный баланс между заправкой и специями. Она выложила на тарелку помидоры вместе с тонкими колечками красного лука, затем покрошила сверху фету и добавила веточек орегано, который сорвала на террасе в горшке. «Я так рада, что ты смогла приехать!» — подала голос Лекси. Она как будто пробовала слова на вкус, словно решая, можно ли доверять тому, что говорит. «Что заставило тебя изменить мнение?» Элеонора растерянно захлопала глазами. «Не знаю». «Ложь!» Когда Эд сообщил о девичнике, то добавил: «Ты должна поехать, тебе пойдет на пользу». Чувствуя, как напряглось все тело, она ответила: «Тому, кто так говорит, следовало бы лучше заняться своими делами». Брат уставился на нее, а затем рассмеялся. «Что ж, верно подмечено». А в четверг вечером пришло письмо от Беллы. Элеонора весь день занималась скульптурой в гараже, пальцы онемели от холода, от рук исходил слегка металлический запах. Она посмотрела фотографии виллы, купающейся в солнечных лучах на фоне безоблачного неба, и подумала: «Может, и поеду». Затем прочитала тему сообщения «Девичник». Не «Девичник Лекси» и не «Наши планы», а вот так просто, словно он один-единственный на свете. Элеонора прочитала фамилии остальных получателей. Всего 6 человек, небольшая группа избранных. Видимо, она должна чувствовать себя польщенной. И вдруг кое-что бросилось ей в глаза. Элеонора наклонилась ближе к экрану, сердце бешено забилось, буквы начали расплываться. Она заморгала и потерла глаза. Прочитала еще раз. «Надо же!» Элеонора откинулась на спинку стула и скрестила на груди руки. А потом решила ехать.